Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Майи Борисовой. Майя Ивановна Борисова, русская советская поэтесса, журналист, писатель и переводчик. Майя Борисова родилась 21 мая 1932 года в городе Ленинграде в семье служащих Ивана и Инны Борисовых. Предки ее по отцовской линии были из купеческого сословия, вот как сама поэтесса писала о них. «Мой прадед имел в Апраксином дворе ювелирную мастерскую и лавку. Он появился в Питере подростком с двумя младшими сестренками, убежав от холеры из Смоленской губернии. А другой прадед, Григорий Иванович, явился в Северную Пальмиру, снявшись с малоплодородных вологодских земель, и стал заниматься, ежели можно так выразиться, конным бурлачеством, таская по Неве груженные баржи. Майя Борисова всегда гордилась тем, что она петербурженка в пятом поколении. Мама поэтессы происходила из дворянского рода и оказалась, так сказать, чуждым элементом для молодой Советской Республики, и хотя не попала под каток репрессий, но на факультет журналистики ее все-таки не пустили, даже после того, как она сдала все экзамены. Когда началась Великая Отечественная война, отец Майи ушел на фронт, а ее мама с ней и с братом Алексеем эвакуировалась из Ленинграда в маленький городок на Волге Богородск. В 1942 году туда же привезли детей из блокадного Ленинграда. Они мало говорили, часто плакали и прятали еду на черный день. Когда же детям дали карандаши и бумагу, многие из них стали рисовать золотой шпиль, увенчанный корабликом. Майя запомнила это и отразила позднее в своем запоминающемся стихотворении «Ленинград». После возвращения из эвакуации в родной город Майя Борисова продолжила свое увлечение поэзией и обучение в средней школе, а после успешного ее окончания в 1950 году стала студенткой Ленинградского университета, будущей журналисткой, и училась она, можно сказать, и за себя, и за маму. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэтессы примерами ее творчества, и первым прозвучит стихотворение «Ленинград». Мне часто снится этот город, и, видимо, не раз, не два, доказывать я буду в спорах, что он красивее, чем Москва. И в тишине далекой, давней, мне видится родимый дом и то, что факелы растральных, а, впрочем, нужно о другом. Я помню городок на Волге в полукольце плешивых гор, в тот очень тяжкий, очень долгий 42-й военный год. Линялые шатрами крыши, стада, бредущие в пыли, туда блокадных ребятишек из Ленинграда привезли. Они еды, как солнце, ждали, им дали мясо, масло дали. Они ж качались, как в бреду, за завтраком не доедали, в обед опять не доедали, за ужином не доедали. На завтра прятали еду. Они не оставляли крошек, тихи, глазасты и худы. Они рассматривали кошек лишь как запас живой еды. И падали при каждом шаге, и молча плакали в тиши. Но кто-то детям дал бумаги и починил карандаши. И вот на четвертушках мятых стал робко возникать на свет неточный, памятный, крылатый, неповторимый силуэт. Бессмертный шпиль адмиралтейства, его нагую простоту чертило раненное детство, мусоля грифели во рту. Он был залогом их спасения, он был оплотом их мечты, сверкающий, как луч весенний, прямой и острый, точно штык. Мне часто снится этот город, и, видимо, не раз, не два, доказывать я буду в спорах, что он красивей, чем Москва. Но каждый раз при трудном шаге я вспомню это, тишь палат, детей и на листках бумаги рисунок, точно текст присяги, тебе на верность, Ленинград. Стихотворение «Баллада о горячих строках». Он писал эти строки за час перед боем. Он в атаке прикрыл эти строки собою. Он убит был и под безымянным пригорком. Санитары его подобрали с земли. И когда расстегнули карман гимнастерки, эти строки им пальцы все обожгли. По солдатским рукам, точно пламя по веткам, понеслись эти строки сквозь вьюжный простор и дошли до редакции крупной газеты, и, дымясь, улеглись на редакторский стол. Их поставили вместо передовицы, и газета огнем налилась до краев. Ты ведь помнишь, обуглены были страницы, ты ведь помнишь, как вспыхнуло сердце твое. Стихотворение «Бабушка-партизанка». Вот так новость, бабушка сказала, что она сражалась в партизанах. Кто же взял тебя в отряд под пули? Ты ж трусиха, милая бабуля. У меня пустячная простуда, у тебя сейчас же с сердцем худо. Если оцарапаюсь до крови, ты теряешь все свое здоровье. А когда в кино палят из пушек, ты же сразу затыкаешь уши. Бабушка в ответ вздохнула тихо. Верно, и тогда была трусиха, и тогда мне с сердцем было худо, ежели трясла кого простуда. И тогда при виде чьей-то крови начисто теряла я здоровье. А когда с пригорка пушка била, мне за всю деревню страшно было. До того пугалась я, бывала, за себя бояться забывала. Будучи студенткой Ленинградского университета, Майя Борисова продолжала свое увлечение поэзией, и тут ей весьма повезло повстречать на своем творческом пути Анну Ахматову, которая много дала начинающему поэту. Нужно заметить, что слово «поэтесса» Майя, как и ее наставница, мягко говоря, не считала приемлемым. Анна Андреевна сумела передать своей литературной ученице широту, размах и особую выпуклость мыслей и образов. И надо сказать, что Майя Борисова оказалась ученицей достойной. В 1955 году, окончив отделение журналистики филологического факультета Ленинградского университета, Майя Борисова уехала по распределению в город Абакан, где трудилась литературным сотрудником и заведующей отдела культуры и быта в редакции газеты «Советская Хакасия». В этой газете в том же 1955 году впервые было опубликовано ее стихотворение «Начало пути», которое она подписала псевдонимом «Майская». Нужно заметить, что были попытки использовать и другие псевдонимы, такие как Чернышова, ее фамилия по первому мужу, и Юрьева, но все они не прижились из-за рано проявившейся в Майе Борисовой тяги к достоверности, в том числе и по отношению к себе. Затем поэтесса некоторое время трудилась в городе Канск, а потом в Красноярске, в газете «Красноярский комсомолец». В этом городе в 1957 году был издан и первый сборник стихотворений Майи Борисовой с названием «Лирические стихи». В июле 1958 года в московской газете «Комсомольская правда» было опубликовано стихотворение Майи Борисовой «Дорожное», которое стало лейтмотивом известной в те годы повести Валерия Аграновского «Нам 18». Также в Красноярске в 1958 и 1961 годах у поэтессы вышло еще два сборника поэзии «На первом перевале» и «Вечерние окна». О том периоде в своей жизни она сама писала так: «Я хотела стать журналистом, таким как Джон Рид, как Михаил Кольцов, как Константин Симонов. Я шла к этой цели. Трудно было поступать на отделение журналистики, и сразу это мне не удалось. Потом я все-таки поступила. После же окончания я мечтала в Сибирь, которая имела твердую репутацию переднего края, а меня распределили в Вологду. Но я поспорила с комиссией и добилась своего». Первый сборник стихов, всего в 12 страниц, вышел в Красноярске. Второй там же, а третий, увидевший свет в 1961-м, вобрал в себя воспоминания о школе, детстве, университетских летах, о родном Ленинграде и о сибирской природе. Стихотворение «Начало пути». Из сумок вынуты платочки, вокзальный опустел буфет. Дождь на перроне ставит точки, как в неоконченной строфе. Он полоснет по стеклам косо, и вот закрутятся колеса. Увижу я, раздвинув шторы, как солнце, скомкав облака, вонзит пылающие шпоры земле в горячие бока. Тайга и степь рванут навстречу со мной знакомство завести. Рюкзак оттягивает плечи начало долгого пути. Стихотворение «Дорожное». Поезд последние версты мчит, тревожен рокот колес. Выйдем в тамбур и помолчим, не надо ни слов, ни слез. Леса полосою летят на нас, рябины бегут, рябя, и мне остается всего лишь час, чтобы глядеть на тебя. Станции чаще и небо темней, фабричные трубы в разброс, город в мерцании ранних огней бросается под откос. Многоэтажные корпуса вдоль шпал начинают плыть, и мне остается лишь полчаса, чтоб рядом с тобою быть. Пойдем в вагон, собираться пора, минуты в пропасть летят. Грозно грохнули буфера на привокзальных путях. Толчок, остановка, окончен маршрут. Вокзальной толпы прибой, и мне остается 10 минут, чтобы проститься с тобой. В десятках разлук и в десятках встреч мы будем эти минуты беречь. Паровоз остывай, мелко дрожит под сводами пар клубя, и мне остается целая жизнь, чтобы любить тебя. Стихотворение «Прощай, мой любимый». Когда ты меня потерял, обидел, забыл, не увидел, как тонок души материал и как поддается обиде. И снегом обрушится май, и с ног меня валит простуда. Встречай меня, милый, встречай. Откуда? Увы, ниоткуда. Не будет ни ночи, ни дня, ни словом, ни взглядом касанья. У всех поездов для меня нарушены расписания. А как я спешила к тебе, твердила, ах, что я твердила в моем золотом сентябре, когда я ждала и любила. Прощай, мой любимый, из тех безумств, коим равных не будет. Я слишком спокоен, а смех не слезы ж показывать людям. Вся жизнь ожидания у нас, внезапности, радости, чуда. В какой-нибудь день или час, и я о тебе позабуду, не помня уже ни о чем. О нет, снисхождение не надо, сжав зубы, я рухну ничком в белесую ночь Ленинграда. Как уже было отмечено ранее, с 1958 года Майя Борисова трудилась разъездным корреспондентом в газете «Красноярский комсомолец». Результатом этой деятельности стали ее многочисленные статьи и очерки. Но все же поэтесса очень мечтала вернуться в свой родной город над Тихой Невой. И эта мечта у Борисовой осуществилась в 1962 году. Майя Борисова с огромным желанием окунулась в творческую и общественную жизнь города и при таком активном участии внесла свой немалый вклад. Была депутатом городского совета, организовала фонд поддержки писателей, была председателем секции поэзии Ленинградского отделения писателей. Долгие годы трудилась редактором детского журнала «Искорка». В 1960-е и 70-е годы у поэтессы Майи Борисовой вышло немалое количество ее поэтических сборников, а также книжек со стихами и рассказами для детей. Среди них можно назвать такие, как «Белый свет», «Покупайте веселые сны», «Арбуз» и «Говорящая лошадь», «Избранная лирика», «Интереснее пешком», «Каменный берег», «Пегас-69», «Грибной дождь», «Восемь весенних песенок», «Олени ждут солнца», «Мы гуляем по летнему саду», «Часозвон», «Пришли мы вчетвером», «Пока вчера еще сегодня», «У красавицы Невы», «Птица дождь», «Равновесие», «Малая Невка» и «Разговор. Стихи разных лет». Ну а в данный момент прозвучит подборка стихотворений поэтессы для детей. Стихотворение «Гранитный лев». Лежит гранитный добрый лев у входа в старый дом, и ребятишки, осмелев, сидят на нем верхом. Гранитный лев ребятам рад, без них скучает он, и снится льву в который раз один и тот же сон. В саду среди густой травы едва взойдет луна, резвятся каменные львы и львы из чугуна. Дрожат ночные сторожа и прячутся в домах, а дети, весело визжа, катаются на львах. Стихотворение «Как разговаривать с лебедем». Чтобы утки прибежали, надо крикнуть «Ути-ути!». Чтобы гуси прибежали, надо крикнуть «Тега-тега!». Чтобы куры прибежали, надо крикнуть «Цыпы-цыпы!». Но не знает никто из людей, как подзывать лебедей. Уж очень он гордый, уж очень нарядный. Наверное, с ним поздороваться надо. Потом предложить ему хлеба кусочек. Он сам подплывет, если только захочет. Стихотворение «Красивая решетка». Сказала мама: «Подойди». Я подошел поближе. Сказала мама: «Погляди!» И я сказал: «Ну, вижу!» Сказала мама: «Глупый ты пока еще, сынище! Решетка дивной красоты, второй такой не сыщешь!» А я сказал: «Простой забор, хоть и высокий, правда!» Сказала мама: «Вот позор!» И мы пошли обратно. Потом я ел, гулял опять, играл с соседским Петей и, наконец, улегся спать при выключенном свете. И тут, как будто наяву, я вдруг увидел четко листву, решетку, и Неву. Красивая решетка. В 1980-е годы Майя Борисова, будучи уже известной и признанной поэтессой, начала писать прозу, рассказы, публицистику, рецензии. Кроме того, немало занималась переводами. Например, Яна Райниса и Дайны Аватыни с латышского, Низами с азербайджанского, Алымкан Дегенбаевой с киргизского, Василия Литкова с ненецкого, Мирослава Флориана с чешского. А еще она хотела и желала большого женского счастья, но оно не случилось. Зная независимый, размашистый, почти мужской характер Майи Ивановны, далеко не каждый представитель сильного пола решался вообще подойти к ней для того, чтобы завязать серьезные отношения. И она очень переживала свое одиночество и невозможность разделить свою жизненную ношу с сильным, понимающим мужчиной. Майя Борисова очень любила детей и весьма остро переживала то, что ей самой, как говорится, Бог детей не послал. В некоторой степени своих детей ей заменили племянники, дети брата Алексея. В том числе и по вышеназванной причине она немало писала для детей. И стихи у нее получались простые, понятные и любимые малышами. Она всегда говорила, что нельзя писать для детей с тяжелым сердцем и тяжелыми мыслями. Стихи для малышей должны быть такие же легкие, как бабочки, порхающие с цветка на цветок. Стихотворения уходят не тогда, когда уходят. Уходят не тогда, когда уходят. Совсем иначе это происходит. Каким-то утром, праздничным ли будним, он встанет и умыться не забудет, и зубы жесткой щеткою почистит, и выключатель сломанный починит, за завтраком газету почитает, прикинет, как идет футбольный счет, и вдруг увидит, женщина чужая тарелку держит, положить еще, а дальше все останется, как было. Не вспыхнет стол малиновым огнем, и в ванне не окаменеет мыло, семейное написано на нем. И станут годы скатываться в забыть, покой густее зацветет в дому, но женщина начнет все время зябнуть, сама не понимая, почему. И муж не пьющий, и достаток нажит, а все как бы в предчувствии дождя. А это он ушел, ушел однажды, и двери не захлопнул, уходя. Стихотворение «Ночной шепот Галатеи», обращенный к ученику Пигмалиона. «Перелепи мое лицо, скульптор, в ладонях мни его, как мнут, глину. Поторопись меня лепить, скульптор, а то я снова убегу, сгину. Твоя каморка так темна, милый, под лестницей, где белый свет клином. Пигмалион сейчас пройдет мимо в опочивальню и меня кликнет. Он будет ласков, а потом бешен, а после в непробудный сон канет. Он не признается богам, бедный, что под его руками я камень. Все говорят, Пигмалион – мастер, он на мою душу вызвал из мрака. А я увидела тебя, мальчик, и позабыла вмиг, что я мрамор. Пигмалион сиял, как грош медный, касался рук моих, колен, стана. А я дрожал, что же ты медлишь? Ведь для тебя же я живой стала. В легенде холодно мне, как в склепе. Меня доверие небес давит. Пигмалион себе еще слепит. Он тоже, в общем-то, небес дарен. Растрепан факел молодым ветром, горячий отблеск на твоих скулах, чтобы лицо мое к тебе вечно перелепи мое лицо, скульптор. В 1980-х и 90-х годах Майи Борисовой стихов написала мало. Однако в эти лета были изданы ее творения в прозе. Книга «Ритуальные жесты», «Повесть и рассказы» и книга рассказов «Добро по кругу». Однако такие произведения, как рассказ «Птенцы под шапкой Мономаха» и «Иди, Кирилл, на Белое озеро», рассказы о святых, увы, были изданы уже посмертно. Самые последние лета ее жизни, а это начало 1990-х, были весьма трудными. Безобразие, творящееся в стране, смерть брата и иные житейские трудности, в том числе и попытка отселить поэтессу из квартиры в старинном особняке в центре города, да и возникшие в связи с вышеизложенным проблемы с алкоголем, хоть она и делала попытки бороться с этим пагубным делом, не добавили Майи Ивановне Борисовой здоровья. Стихотворение есть ценности, которым нет цены. Есть ценности, которым нет цены, пластанье ткани, вымокшей до нитки, у легких ног самофракийской ники и крылья, что отсутствуя, видны. Есть ценности, которым нет цены, клочок бумаги с пушкинским рисунком, учебник первый в первой школьной сумке и письма не вернувшихся с войны. Есть ценность самих себя ценней, обычный камень с маленького пляжа, но по ночам его целуют, плача, что по сравнению с ним казна царей. Нельзя велеть другому, так живи, но если занят он одной заботой, приобретать вещественное что-то, не стоит он ни гнева, ни любви. Пусть будут все его стада целы, пусть будет прочным все, что он имеет, но пусть и в мыслях тронуть он не смеет те ценности, которым нет цены. Явный мир Майя Ивановна Борисова покинула предположительно в самом конце января-начале февраля 1996 года. Она скончалась от инфаркта на 64-м году жизни в родном Ленинграде, ставшем к тому времени опять Санкт-Петербургом. Нужно заметить, что точная дата смерти поэтессы не установлена, хотя во многих источниках и стоит день смерти 1 февраля. Майя Борисова жила одиноко, и то, что она умерла, было обнаружено лишь через несколько дней. Тело поэтессы было кремировано, а урна с прахом захоронена на могиле брата на кладбище поселка Репино, близ Санкт-Петербурга. Десятилетия спустя был издан сборник поэзии и прозы Майи Борисовой, 33 стихотворения и 3 рассказа о Ленинграде, Петербурге. Творчество поэтессы Майи Борисовой на данный момент малоизвестно и несправедливо позабыто. Возможно, ее стихотворения остались в тени других, так широко растиражированных поэтов-шестидесятников, но и у Майи Ивановны имеется немалое количество очень хороших творений. Есть стихи, проникнутые глубокими и неторопливыми раздумьями, и есть те, что называют философскими. И, конечно же, у поэтессы немало стихов в так называемом любовном жанре, хоть иногда они и затрагивают темы утраты и грусти, разлуки и расставания. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Майи Ивановны Борисовой прозвучит стихотворение «Российский лес» с сокращением. Российский лес исполнен доброты, крива его тропа, мутны болота, но если с ним дружить, а не бороться, как ласковы широкие листы, и как его значительны слова, и шум его громоздкий, свеж и ровен, с его ветвей, как солнечных жаровин, растопленная капает смола. Российский лес, широкие ветра, тебе, как лосю, ноздри раздувают, в тебе порою громы созревают, и гул идет из темного нутра, но, вечно продолжая бытие, ты сам свои сомнения разрешаешь, ты сам свои преграды разрушаешь. Российский лес, прибежище мое, метни в меня зеленые лучи, смягчи во мхах мою сухую поступь, учи меня неспешному упорству, спокойствию и честности учи. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!